Ян Вермеер Делфтский. Его умение использовать различные оттенки цвета для передачи фактуры и формы предметов осталось непревзойденным в истории живописи. Лувр не богат его работами, в основной экспозиции представлены только два произведения. Но какие? Перед вами настоящие шедевры голландского искусства XVII века – «Кружевница» и «Астроном». Вермеер работал над своими картинами очень медленно и тщательно. Поэтому его наследие невелико, и после смерти художника оно оказалось сосредоточенным в руках нескольких человек. В каталоге аукциона, проходившего после его смерти, значится 21 картина. Сегодня из них известны 16. Вопреки усердным поискам неизвестных картин Вермеера, которыми занимаются современные коллекционеры и исследователи, поискам, которые в 30-е годы 20 века привели к появлению нескольких очень удачных подделок, число подлинных картин мастера очень невелико – 39 или 40. Излюбленным сюжетом Вермеера является женщина, занятая каким-либо тихим домашним делом. Служанка, наливающая молоко, дама за чтением, примеряющая жемчужное ожерелье, взвешивающая золото, музицирующая, плетущая кружева. Иногда женщин сопровождают кавалеры, однако число персонажей всегда невелико. Они, как правило, поглощены своим занятием, но иногда один из персонажей изображен смотрящим на зрителя. Вермеер достиг совершенства в передаче тончайших оттенков света, скрадывающего контуры освещенных предметов и фигур, а также в использовании перспективных построений для создания ощущения участия зрителя в изображенном действии. Произведения Вермеера более чем картины других мастеров отражают атмосферу домашнего быта Голландии XVII века, эпохи расцвета ее городской культуры. Наряду с Рембрандтом и Франсом Хальсом Ян Вермеер Делфтский входит в число трех великих голландских живописцев этого столетия. Он родился в городе Дельфте, и с этим городом связано все творчество прославленного мастера. Его отец занимался изготовлением шелка, держал гостиницу, торговал картинами. Видимо, художнику пришлось содержать большую семью, но живопись не приносила большого достатка. И он продолжил, по примеру отца, торговлю картинами. Два десятилетия, на протяжении которых созданы все картины Вермеера, 50-е и 60-е годы, являются временем расцвета голландской живописи. Жанровая живопись Голландии к тому времени уже приобрела определенные традиции, но именно Вермееру было суждено возвысить бытовую картину до высочайшего уровня. В построении его представленных в Лувре картин «Астроном» и «Кружевница» обращает на себя внимание лаконизм, тщательный отбор деталей. Все в них дышит спокойствием. Свет у Вермеера – самостоятельный и крайне важный предмет живописи. Весь облик картин – сплошное торжество прямо-таки реального солнечного света. Этот свет заполняет все пространство, переплетаясь в богатейшей игре бликов и мягких полутеней. Лучшим примером этому является картина «Кружевница», показывающая единство человека и окружающей его среды. В этой работе присутствует классическая ясность, естественность и живая выразительность композиции, легкая вибрация света и воздуха, богатая игра оттенков и красочность бликов, тщательная, любовная выписанность деталей, воссоздающая фактурное богатство предметного мира, тонкое использование естественного освещения, как бы преображающего интерьер, раскрывают поэзию повседневного домашнего быта, органическое единство человека и окружающей его среды. Произведение «Астроном» – одна из двух картин художника, изображающая некоего ученого, жившего в Дельфте по соседству с мастером. Используя метод наблюдения, художник охарактеризовал персонаж и его окружение. Мягкий свет, проникая из окна, легко ложится на окружающие астронома предметы, сообщая им объемность и цветовую тональность. Это был первый опыт создания визуальных эффектов, связанных с игрой света, к которым позже обратятся импрессионисты. С течением времени художник был забыт, и на протяжении двух столетий его картины оставались практически неизвестными. Его новое открытие произошло во второй половине XIX века, и с той поры интерес к живописи этого удивительного мастера не ослабевает.